Глава 8. Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня об этом знает. Не станем передавать подробности разговора и слез обеих женщин, и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один. К ней Соник первый пришел он со своей исповедью. В ней искал он человека, когда ему понадобился человек. Она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать. Она, напротив, считала себя недостойной даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недосягаемых видений в ее жизни. Дунечка, наконец, не вытерпела и оставила Соню, чтобы ждать брата в его квартире. Ей все казалось, что он туда прежде придет. Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, действительно он покончит самоубийством. Того же боялась и Дуня. Но обе они весь день на перерыв разубеждали друг друга всеми доводами в том, что этого быть не может, и были спокойнее, пока были вместе. Теперь же только что разошлись, и та, и другая стали об одном этом только и думать». Соня припоминала, как вчера Свидригайлов сказал ей, что у Раскольникова две дороги — Владимирка или... Она знала к тому же его тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие. Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить? — подумала она, наконец, в отчаянии. Солнце, между тем, уже закатывалось. Она грустно стояла перед окном и пристально смотрела в него. Но в окно это была видна только одна капитальная небеленая стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, он вошел в ее комнату. Радостный крик вырвался из ее груди, но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела. — Ну да, — сказал, усмехаясь Раскольников, — я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь, как дошло до дела и струсила? Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон. Холодная дрожь прошла была по ее телу, но через минуту она догадалась, что и тон, и слова эти — все было напускное. Он оговорил-то с нею, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо. Я, видишь, Соня, рассудил, что это, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельства. Ну да долго рассказывать, да и нечего. Меня только знаешь, что злит? Мне досадно, что все эти глупые зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надо бы отвечать, будут указывать пальцами. Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду, надоел он мне. Я лучше к моему приятелю Пороху пойду. Тот удивлю, тот эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее. Слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли, я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то только, что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство — эдкое состояние. Эх, до чего я дошел. Ну что же, где кресты? Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимание. Мысли его перескакивали одна через другую, он заговаривался, руки его слегка дрожали. Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик. Это, значит, символ того, что крест беру на себя. И точно, я до сих пор мало страдал. Кипарисный, то есть простонародный. Медный, это Лизаветин. Себе берешь, покажи-ка. Так на ней он был в ту минуту. Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Их сбросил тогда старушонки на грудь. Вот бы те, кстати, теперь право. Те бы мне и надеть... А, впрочем, вру я все, о деле забуду. Рассеян я как-то. Видишь, Соня, я, собственно, затем пришел, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала. Ну вот и все. Я только затем ведь и пришел. Я, впрочем, думал, что больше скажу. Да ведь ты и сама хотела, чтобы я пошел. Ну вот и буду сидеть в тюрьме. И сбудется твое желание. Ну чего ж ты плачешь? И ты тоже. Перестань, полно. Ох, как мне это все тяжело. Чувство, однако, ж родилось в нем. Сердце его сжалось, на нее глядя. Это-то чего, — думал он про себя. Я-то что ей? Чего она плачет? Чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя. Перекрестись. Помолись хоть раз, — дрожащим робким голосом попросила Соня. О, изволь, сколько тебе угодно. И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца. Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое. Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Это был зеленый драдидамовый платок, вероятно, тот самый, про который упоминал тогда Мармеладов, фамильный. У Раскольникова мелькнула об этом мысль, но он не спросил. Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян и как-то безобразно встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним. — Что ты? Ты куда? Оставайся, оставайся, я один! — вскричал он в малодушной досаде и, почти озлобившись, пошел к дверям. — И к чему тут целая свита? — бормотал он, выходя. Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней. Одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его. — Да так ли? Так ли все это? — опять-таки подумал он, сходя с лестницы. — Неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить и не ходить? Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его, точно ждала, чтобы поразить его окончательно. «Ну для чего? Ну зачем я приходил к ней теперь?» Я ей сказал, «за делом». «С каким же делом?» «Никакого совсем и не было дела. Объявить что?» «Иду». «Так что же? Какая надобность?» «Люблю, что ли, я ее? Ведь нет? Нет? Ведь я... Ведь вот, отогнал ее теперь, как собаку». Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается. Надо было хотя бы что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть. И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец. Подлец! Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост в сторону и прошел на Сенную. Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимание. Все выскользало. Вот через неделю, через месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту, «Как-то я тогда взгляну на эту канаву. Запомнить бы это», — мелькнуло у него в голове. «Вот эта вывеска. Как-то я тогда прочту эти самые буквы. Вот тут написано «Товарищество». Вот и запомнить это «А», букву «А», и посмотреть на нее через месяц, на это самое «А». Как-то я тогда посмотрю. Что-то я тогда буду ощущать и думать». Боже, как это все должно быть низко, все эти мои теперешние заботы. Конечно, все это должно быть любопытно в своем роде. О чем я думаю? Я ребенком делаю сам пред собою фанфароню. Ну, чего я стыжу себя? Фу, как толкаются. Вот этот толстый немец должно быть, что толкнул меня. Ну, знает ли он, кого толкнул? Баба с ребенком просит милостыню. Любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что, вот бы подать для курьезу. Бо, ха, пятак уцелел в кармане. Откуда? Да, да, возьми, матушка. Сохрани тебя Бог, — послышался плачевный голос нищих. Он вошел на сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтобы остаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный. Ему все хотелось плясать, но он все валился на сторону. Его обступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он отошел, наконец, даже не помня, где он находится. Но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение. Одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего с телом и мыслью. Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: я убийца». Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило, загорелось в душе одною искрой, и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. «Ишь, нахлестался!» — заметил подле него один парень. Раздался смех. «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми и с родиной прощается, всему миру поклоняется. Столичный город Санкт-Петербург его грунт лобызает», — прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишка еще молодой», — вернул третий. «Из благородных», — заметил кто-то солидным голосом. «На них не разберешь, кто благородный, кто нет». Все эти оклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако же, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему. Он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он на сенной поклонился до земли в другой раз, обратившись влево, в шагах в 50 от себя он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади. Стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие. Раскольников почувствовал и понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось, но вот уж он и дошел до рокового места. Он довольно бодро вошел во двор. Надо было подняться в третий этаж. «Покамест еще подымусь», — подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко. Еще много времени остается, о многом еще можно передумать. Опять тот же сор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настежь, опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтобы оправиться, чтобы войти человеком. А для чего? Зачем? — подумал он вдруг, осмыслив свое движение. Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше! В воображении его мелькнула в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели в самом деле к нему? А нельзя ли к другому? Нельзя ли к Никодиму Фомичу? Поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру. По крайней мере, обойдется домашним образом. Нет, нет, к Пороху, пить так пить все разом. Похолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу. Стоял какой-то дворник и еще какой-то простолюдин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. «Может, еще можно будет и не говорить», — мелькало в нем. Тут одна какая-то личность из писцов в приватном сюртуке прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметов не было. Никодима Фомича, конечно, тоже не было. — Никого нет? — спросил был Раскольников, обращаясь к личности у бюро. — А вам кого? — А, слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух, как это там в сказке забыл, мое почтение! — вскричал вдруг знакомый голос. Раскольников задрожал. Пред ним стоял Порох. Он вдруг вышел из третьей комнаты. — Это сама судьба. — подумал Раскольников. — Почему он тут? — К нам? А к какому? — восклицал Илья Петрович. Он был, по-видимому, в превосходнейшем и даже капельку в возбужденном состоянии духа. — Если по делу, то еще рано пожаловали. Я сам по случаю. А, впрочем, чем могу? Я признаюсь вам, как, извините... — Раскольников. — Ну что, Раскольников... — И неужели вы могли предположить, что я забыл? Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого... Родион... Родионыч, так кажется. — Родион Романович. — Да, да, да, Родион Романович, Родион Романович. Этого-то я и добивался. Даже многократно справлялся. Я, признаюсь вам, с тех пор искренне горевал, что мы так тогда с вами... Мне потом объяснили. Я узнал, что молодой литератор, даже ученый, так сказать, первые шаги... О, Господи! Да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? Я и жена моя, мы оба уважаем литературу, а жена тогда страсти, литературу и художественность. Был бы благороден, а прочее все можно приобрести талантами, знанием, рассудком, гением. Шляпа, ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин, я ее у Циммермана куплю. Но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того уж я не куплюсь. Я, признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться. Да думал, может, вы... Однако не спрошу, вам и в самом деле что-нибудь надо? К вам, говорят, родные приехали? Да, мать и сестра. Имел даже честь и счастье встретить вашу сестру. Образованная и прелестная особа. Признаюсь, я пожалел, что мы тогда с вами до того разгорячились. Казус! Что я вас тогда... По поводу вашего обморока некоторым взглядом окинул, то потом оно самым блистательным образом объяснилось. изуверства и фанатизма. Понимаю ваше негодование. Может быть, по поводу прибывшего семейства квартиру переменяете? Нет, я только так. Я зашел спросить. Я думал, что найду здесь Заметова. Ах, да, ведь вы подружились, слышался. Ну, Замета у нас нет, не застали. Нас лишились мы, Александра Григорьевича, со вчерашнего дня в наличности не имеется. Перешел и, переходя, совсем даже перебронился, даже так невежливо. Ветреный мальчишка, больше ничего. Даже надежды мог подавать. Да вот пойдите с ними, с блистательным-то юношеством нашим. Экзамен, что ли, какой-то хочет держать. Да ведь у нас только бы поговорить да пофанфаронить, тем и экзамен кончится. Ведь это не то, что, например, вы, или там господин Разумихин, ваш друг. Ваша карьера — ученая часть, и вас уже не собьют неудачи. Вам все эти красоты жизни, можно сказать, нихилес, аскет, монах, отшельник. Для вас книга, перо за ухом, ученые исследования — вот где парит ваш дух». Я сам отчасти. Записки Ливингстона изволили читать? Нет. А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось. Но да ведь оно и понятно. Времена-то какие, я вас спрошу. А, впрочем, я с вами... Ведь вы уж, конечно, не нигилист. Отвечайте откровенно, откровенно. Нет. Нет, знаете, вы со мной откровенно. Вы не стесняйтесь, как бы наедине сам себе. Иное дело служба, иное дело... Вы думали, я хотел сказать дружба? Нет, не угадали, не дружба, а чувство гражданина и человека, чувство гуманности и любви ко Всевышнему. Я могу быть официальным лицом и при должности, но гражданина и человека я всегда ощутить в себе обязан и дать отчет. Вот вы изволили заговорить про Заметова. Заметов, он соскандалит что-нибудь на французской манер в неприличном заведении за стаканом шампанского или донского. Вот что такое ваш Заметов. А я, может быть, так сказать, сгорел от преданности и высоких чувств, и сверх того имею значение, чин, занимаю место, женат и имею детей, исполняю долг гражданина и человека. А он кто, позвольте спросить? Отношусь к вам, как к человеку облагороженному образованием. Вот еще этих повивальных бабок чрезмерно много распространяется. Раскольников поднял вопросительно брови. Слова Ильи Петровича, очевидно, недавно вышедшего из-за стола, стучали и сыпались перед ним большую частью, как пустые звуки, но часть он все-таки кое-как понимал. Он глядел вопросительно и не знал, чем это все кончится. «Я говорю про этих стриженных девок», — продолжал словоохотливый Илья Петрович. «Я прозвал их сам от себя повивальными бабками и нахожу, что прозвание совершенно удовлетворительно. Лезут в академию, учатся анатомии. Ну, скажите, я вот заболею. Ну, позову ли я девицу лечить себя?» Илья Петрович хохотал, вполне довольный своими остротами. Оно, положим, жажда к просвещению неумеренная, но ведь просветился и довольно. Зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Заметов? Зачем он меня оскорбил, я вас спрошу? Вот еще сколько этих самоубийств распространилось, так это вы представить не можете. Все это проживает последние деньги и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы. Вот что сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. Нил Павлович, а Нил Павлович? Как его, джентльмена-то, о котором сообщили давеча, застрелился-то на Петербургской? Свидригайлов, сипло и безучастно ответил кто-то из другой комнаты. Раскольников вздрогнул. Свидригайлов? Свидригайлов застрелился, вскричал он. Как? Вы знаете Свидригайлова? Да, знаю. Он недавно приехал. Ну да, недавно приехал. Жены лишился, человек поведения забубенного, и вдруг застрелился, и так скандально, что представить нельзя. оставил в своей записной книжке несколько слов, что он умирает в здравом рассудке и просит никого не винить в его смерти. Этот деньги, говорят, имел. Вы как же извольте знать? Я знаком. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой. Ба-ба-ба! Да вы нам, стало быть, можете о нем сообщить. А вы не подозревали? Я вчера его видел. Он пил вино. Я ничего не знал. Раскольников чувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило. Вы опять как будто побледнели. У нас здесь такой спертый дух. Да, мне пораз, пробормотал Раскольников. Извините, обеспокоил. О, помилуйте, сколько угодно. Удовольствие доставили, я рад заявить. Илья Петрович даже руку протянул. Я хотел только... Я к Заметову. Понимаю, понимаю, и доставили удовольствие. Я очень рад. До свидания, улыбался Раскольников. Он вышел. Он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упираясь правой рукой об стену. Ему показалось, что какой-то дворник с книжкой в руке толкнул его, взбираясь навстречу ему в контору, что какая-то собачонка заливалась, лаяла где-то в нижнем этаже, и что какая-то женщина бросила в нее скалкой и закричала. Он сошел вниз и вышел во двор. Тут, на дворе, недалеко от выхода, стояла бледная, вся помертвевшая Соня и дико-дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх опять в контору. Илья Петрович уселся и рылся в каких-то бумагах. Перед ним стоял тот самый мужик, который только что толкнул Раскольникова, взбираясь по лестнице. — А, вы опять? Оставили что-нибудь? — Ну что с вами? Раскольников с побледневшими губами, с неподвижным взглядом тихо приблизился к нему, подошел к самому столу, уперся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог. Слышались лишь какие-то бессвязные звуки. — С вами дурно! Стул! Вот, сядьте на стул, садитесь, воды! Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды. — Это я, — начал было Раскольников. — Выпейте воды! Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил. — Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру Елизавету топором и ограбил. Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил свое показание.